Глава 13. Основываясь на сведениях, полученных от шерифа Орсона, команда была твердо настроена найти тайник Рича. Вилл встретил Коула в клубе и сел рядом с ним в машину. Он очень хотел присутствовать при всем этом, и его трудно было за это винить. Спецагенты Берт и Стентон ехали первыми в машине без номеров. За ними следовал шериф Баттл. Все сохраняли большую дистанцию, чтобы не быть похожими на караван. Они не хотели рисковать. Коул глубоко вздохнул. «Я уверен, что мы уже подбираемся к Ричу. Сегодня мы должны найти еще один кусок этого пазла. Большой кусок». «Это хорошо. Я просто хочу, чтобы это скорее закончилось, я мог вернуться к своей нормальной жизни». «Я знаю, все это тянется слишком долго для тебя, но не беспокойся, Вилл, мы возьмем его. Твое имя будет очищено, и я надеюсь, что остаток своей жизни Рич проведет в очень маленькой камере. Ты был мне настоящим другом все это время», — сказал Вилл. «И я не знаю, как мне отплатить тебе за это». «Я просто делаю свою работу», — Вилл тихо рассмеялся. «Я знаю, но когда твоя жизнь переворачивается с ног на голову, очень приятно, если кто-то пытается помочь вернуть все на место. Ты все это время был на моей стороне. Я просто хочу, чтобы деньги вернулись обратно в клуб, и чтобы у тебя и семьи, Джейсона, все снова было хорошо. Они слишком сильно пострадали от рук Рича». «Я очень хочу этого для Меган. Черт, она заслуживает того, чтобы начать свою жизнь заново». Коул был не из тех людей, которые задают вопросы о личной жизни. Но во время поминок по Джейсону между Меган и Уиллом летали искры. Судя по всему, назревал настоящий роман. «Конечно, она заслуживает того, чтобы быть счастливой. Да, я хочу, чтобы она была счастлива». Коул взглянул на навигатор. «Мы уже почти на месте». Это место было примерно в 15 милях от города. Из информации, которую ему удалось раскопать, эта собственность была пустующей и никем не используемой уже много лет. Коул медленно ехал по пыльной грунтовой дороге, потом повернул и неожиданно выехал на участок дороги, посыпанный свежим гравием. Кто-то недавно побывал здесь и проделал определенную работу, скорее всего для того, чтобы легче было проехать тяжело груженному внедорожнику. Они были на верном пути, он знал это. Невдалеке стоял полуразвалившийся дом, окна которого были заколочены досками, а на калитке висела проржавевшая табличка. Посторонним вход запрещен. Коул припарковал машину рядом с машиной ФБР. Берт и Стентон о чем-то горячо спорили. Машина Баттла остановилась рядом с ними. Поскольку это была всего лишь разведывательная операция, о которой никто не знал, они решили пренебречь ордером на обыск. Во всем этом деле Рич ухитрялся всегда быть на шаг впереди них. И они не могли позволить себе совершить ошибку сейчас, когда так близко подобрались к нему. «Коул, поведешь нас?» – спросил шериф. Коул улыбнулся, застегнул пуленепробиваемый жилет и ответил. «С превеликим удовольствием». Они подошли к дому, шериф и его помощник обошли дом и встали у заднего выхода. Коул поднялся по трухлявым ступенькам на крыльцо и постучал в дверь, которая была значительно крепче, чем пол на крыльце. Коул был почти уверен, что дверь укрепили. Если внутри этого дома что-то находилось, хозяин не хотел, чтобы это было найдено. Никакого ответа не последовало. Шериф по рации сообщил, что одно из окон не заколочено, и они никого не видят внутри. Коул еще раз постучал в дверь, потом достал свои инструменты, чтобы вскрыть замок. Это было лучшим способом сохранить их визит в тайне. Дверь открылась, и Коул сразу же увидел, что она действительно укреплена изнутри стальными полосами. Дом был пуст. Повсюду висела паутина, старые деревянные полы были покрыты толстым слоем пыли. Коул подошел к окну и постучал по стеклу. Толстое и мутное, хотя он подозревал, что не от старости и не от грязи. Оно было пуленепробиваемым. Еще одно доказательство, что здесь что-то есть, и что это стоит огромных денег. Стентон вошла в комнату. «Дом пуст». «Хорошо. А теперь основательно все осмотрим». Они обыскали каждый дюйм, простукали стены, но лишь когда Коул наступил каблуком своего ботинка на пол на кухне, он обнаружил там фальшивую панель. «Шериф!» — крикнул он, опускаясь на колени и ощупывая периметр вдоль плинтусов. «Берт, Стентон, мне кажется, что я что-то нашел!» Все столпились вокруг Коула. «Давайте посмотрим, что у нас здесь!» С помощью лома Коулу удалось поднять панель, и то, что они увидели под полом, заставило их подумать, что это им только снится. Бруски чистого золота. «Вот оно!» — сказал Коул. Находка была действительно существенным доказательством. Мы не сможем конфисковать его прямо сейчас. Его слишком много. Нам нужна гораздо большая машина и грузчики. К тому же нужно получить ордер на обыск». Коул смотрел на золото и размышлял. Рич должен будет скоро вернуться сюда. Они не только должны его поймать как можно быстрее. Это было лучшее место, где они могли это сделать. Мы можем быть абсолютно уверены, что Рич вернется за этим. Он ни за что не бросит свое сокровище, особенно если знает, что мы охотимся на него. Это лишь вопрос времени, когда он попытается забрать все это и вывести из страны. «Согласна. Я думаю, это самый лучший план действий», — сказала Стэнтон. «Мы все закроем и поставим пару агентов, чтобы они дежурили вокруг дома круглосуточно. Если кто-то появится здесь, мы тут же узнаем об этом». С помощью шерифа Батла Коул положил панель на место, и они оставили дом в том виде, в котором он был до их приезда. Коул распрощался с Батлом, Бердом и Стэнтон, пообещав, что они в ближайшее время соберутся обсудить, как заманить Рича в дом, чтобы забрать золото. Потом он подвез Уилла к машине, которую тот оставил около клуба. «Спасибо, что позволил мне сегодня поехать с тобой», — сказал Уилл. «По крайней мере, теперь я знаю, что мы на шаг приблизились к поимке Рича». Коул хлопнул Уилла по плечу. «Увидимся». Коул подождал, пока Уилл уедет, а потом поехал на ранчо на самой большой и разрешенной скорости. Он был грязным после лазаний по этому старому дому, а это никак не согласовывалось с его планами на вечер. Подъехав к дому, он сбежал по лестнице и тут же направился в душ. Ему потребовалось несколько минут, чтобы основательно смыть с себя грязь. Глядя на себя в зеркало, пока он брился, он мысленно репетировал слова, которые собирался сказать Дэнни. «Я так люблю тебя. Я не могу снова потерять тебя». У него не было времени придумать другие слова, поэтому он быстро надел чистые джинсы и сорочку и схватил главный аргумент предстоящего разговора, который хранился у него в шкафу уже 6 лет. Кольцо. Он открыл футляр, чтобы убедиться, что кольцо все еще здесь, и оно было таким же сверкающим и прекрасным, как та женщина, которая, как он надеялся, будет носить его. Сердце кувыркалось в его груди, когда он сел в машину и направился к дому Дэнни. От волнения у него вспотели ладони, что было просто смешно, потому что всего несколько часов назад, вламываясь в дом преступника, он не чувствовал никакого волнения. Но он так долго ждал этого. Больше 6 лет они провели врозь. Ему не следовало быть таким неуверенным в себе. Но Дэнни могла быть такой неожиданной, если она откажет ему. Он не был уверен, что переживет это. Но он не должен думать об этом. Не сейчас. Он уже однажды потерял свою семью, и он ни за что не потеряет их вновь. Дэнни подъехала к дому после 10 часов вечера, совершенно измотанная. В ресторане бурлила жизнь, все было прекрасно. Но она успела забыть, как тяжело было управлять кухней в разгар ужина. В ее голове была только одна мысль. Она мечтала, чтобы сейчас она ехала домой, к Коулу. Ей хотелось лишь выпить с ним по бокалу вина, обнять его, заняться с ним любовью и сладко уснуть в его объятиях. Ее сердце шептало ей, что на самом деле ей нужно замужество. Она хотела возвращаться к Коулу каждый вечер. Подъезжая к дому, она улыбалась, осознавая, что это она может попросить Коула жениться на ней. Она посмотрит в его прекрасные голубые глаза и задаст ему этот вопрос. Будет ли это сумасшествием? Ей нравилось заставать Коула врасплох. Увидев у подъезда машину Коула, она улыбнулась еще шире. Она все-таки едет домой к Коулу. Хотя бы для того, чтобы просто увидеться с ним, и она почувствовала, как усталость покидает ее. Открыв дверь гаража, она растерялась. Фургона там не было. Чего по ночам никогда не случалось? Были ли дети дома? И что случилось с Еленой? Она припарковала машину и побежала в дом. Там было тихо, невероятно тихо. Она поспешила наверх. Спальня мальчиков была закрыта. Но когда она открыла ее, они крепко спали в своих кроватках. Елена никогда не оставила бы их одних. Так что случилось с фургоном? Если машина Коула была здесь, где был он сам? Она на цыпочках подошла к детям, поправила их одеяло, поцеловала каждого макушку и тихо закрыла за собой дверь. Она направила свою комнату и вздрогнула, увидев, что ее ожидало там. Коул мирно спал на ее кровати с книгой на груди. Прикроватная лампа была включена, освещая его мягким светом. Она не могла удержаться от улыбки, подходя к нему. Он был так красив, что у нее перехватывало дыхание. Господи, как же она любила его! Она присела на краешек кровати и осторожно взяла книгу. Но этого было достаточно, чтобы он пошевелился. «Привет, ты дома», — сказал он. У него был сонный вид, но он выглядел невероятно сексуальным. Что ты здесь делаешь? Я приехал сразу же, как закончил работу. Я хотел провести какое-то время с детьми. Мы немного поплавали, потом отправились есть бургеры на ужин и жареный картофель, и молочный коктейль, и все прочее. Дэнни кивнула. Очень здоровая пища. Нездоровая, но невероятно вкусная. А где фургон? Я сказал Елене, что все под контролем. Кажется, она уехала в кино. И что было после ужина? Мы вернулись домой, я вымыл мальчишек в ванной, почитал им сказку и уложил спать. Дэнни редко плакала, но она почувствовала, как по ее щекам покатились слезы. «Почему ты плачешь?» Коул сел и обнял ее за плечи, расстроенный. «О, мой бог, я совершенно забыл, что должен был позвонить тебе. Я был так занят на работе, а потом мне захотелось приехать сюда пообщаться с мальчиками. И я не знаю, как это произошло. Прости меня». Она покачала головой. «Это не из-за звонка. Ты не сделал ничего плохого, ты все сделал правильно. Я люблю тебя, Коул. Больше, чем когда-нибудь любила другого мужчину. Я никогда никого не буду любить так, как люблю тебя». Она взяла его за руку. «Мы можем пожениться?» Коул нахмурился. «Дэнни, не проси меня об этом». «Что? Почему нет?» Он поднялся с кровати. «Потому что ты разрушаешь мои планы». «Твои планы? Почему ты можешь строить планы, а я нет? Я пытаюсь построить план для нас, Коул. И я думала, что ты тоже хочешь этого». Он подошел к столу, сунул руку в свою сумку и повернулся к ней, держа в руках маленький серый футляр. «Вот почему ты разрушаешь мои планы?» Он протянул ей футляр. «Открой его». Ее сердце выпрыгивало из груди, когда она открывала футляр. Внутри был прекрасный сверкающий солитер. «Я не хочу копировать твои слова, но я люблю тебя, Дэнни. Я не хочу терять ни дня, не имея права назвать тебя своей женой. Мы принадлежим друг другу, как семья». Дэнни посмотрела на кольцо. «Ты был занят весь день. Когда ты нашел время купить его?» «Это твой способ сказать «да»?» Он забрал футляр у нее из рук и вынул кольцо. «Это не так трудно. Ты просто должна сказать «да, Коул Салливан, я выйду за тебя замуж. Я буду твоей женой». Дэнни рассмеялась. «Это потрясающее кольцо». Он надел кольцо ей на палец. «Оно прекрасно смотрится на твоей руке. Я хочу сделать полное признание. Я купил это кольцо за неделю до аварии, 6 лет назад. Я был готов попросить тебя стать моей женой, но, как дурак, позволил нашим жизням разойтись. Я не собираюсь повторять эту ошибку. Я не могу предложить тебе долгую совместную жизнь, но я могу предложить тебе мою жизнь. Будет ли это 50 лет или 5 минут, я не знаю. Я знаю лишь одно. Каждая секунда, проведенная не вместе, это потерянная секунда». Слезы лились потоком по ее лицу. Она когда-то думала, что не оправится от боли после всего, что случилось между ними. Но то, что происходило, залечивало их раны и делало их самих сильнее. «Я выйду за тебя замуж, Коул Салливан. Я не хочу ничего большего, чем быть твоей женой». Он притянул ее к себе и поцеловал, нежно, чувственно и так проникновенно, что она уже ни о чем не думала. «Это музыка для моих ушей. Я никогда ничего не хотела так сильно услышать, чем это». Она склонила голову ему на плечо и положила руку ему на грудь, любуясь кольцом. «Я никогда не была счастливее, чем когда сказала это». «Итак, я с утра думала о том, что нам нужно еще обсудить. Я хочу, чтобы ты и мальчики переехали на ранчо. Я знаю, что прошло очень многого, но это ранчо принадлежало многим поколениям моих предков, и это будет многое значить для меня». Как она могла отказать такой просьбе? «Да, конечно». Коул наградил ее чувственным поцелуем, от которого у нее подогнулись колени. «Я подумал, что когда на ранчо будем жить мы с мальчиками и Еленой, для моих родителей не останется места, когда они будут навещать нас. Я подумал, что они смогут останавливаться в твоем доме за много миль от ранчо». «Бог мой, ты очень сексуален, когда у тебя рождаются гениальные мысли». Родители Коула действительно смягчились, но это не означало, что она хочет, чтобы они постоянно наезжали на ранчо. Коротких визитов будет достаточно. «Нам все еще предстоит обсудить твою работу, Коул. Я не могу выдержать, когда ты все время находишься в опасности. Это убьет меня. Я знаю, что ты не тот человек, который может работать, сидя за столом, но я уверена, что можно найти разумный компромисс. Я уже опередил тебя. Я решил, что после того, как закончится это расследование, я перейду на исследовательскую работу. Гоняться за преступниками не очень хорошо для меня в любом случае. Доктор предупредил, чтобы я избегал стрессов». Ты знаешь, что лучше всего снимает стресс? Дэнни провела пальчиком по груди Коула, а потом поцеловала его. Я уже чувствую себя спокойнее. Ты только представь, как чудесно я буду чувствовать себя, когда ты снимешь с себя эту куртку шеф-повара и переоденешься во что-то более соблазнительное. Дверь в спальню приоткрылась, Дэнни и Коул подпрыгнули. «Мама», — сказал Кэмерон, — «я проснулся и никак не могу снова заснуть». «Все хорошо, приятель. Может быть, мы почитаем еще одну историю, а потом ты снова уснешь», — сказал Коул. «Но мы лучше почитаем ее здесь, чтобы не разбудить твоего брата. Ты сможешь прокрасться в свою комнату на цыпочках и принести книгу?» Кэмерон кивнул и выбежал в коридор. «Мне очень жаль», — сказала Дэнни. «Это не должно нарушить наши планы на сегодняшнюю ночь. Он снова заснет довольно быстро». «Это наши дети, Дэнни. Если ты думаешь, что я разочарован, ты ошибаешься. Я чувствую себя превосходно». Он улыбнулся и обнял ее. «У меня есть два славных сына и самая сексуальная и невероятная женщина на планете». Он поцеловал ее. «Не могу дождаться того момента, когда мы поженимся». «Я тоже. Я так сильно люблю тебя». Она крепче прижалась к нему. «А как только Кэмерон отправится спать, я предлагаю начать репетировать наш медовый месяц».